Глава 15. Это был поздний вечер. Университет уже вымер, и только редкий свет в верхних окнах, да однообразный гул старого вентилятора за потолочными плитами напоминали, что здание еще живо. Я чувствовал, как в этой аудитории сохранялась теплая инерция человеческого присутствия. Запах кофе из термосов, перешептывание, царапание ручек по тетрадям, но все это исчезло, испарилось, как и те, кто это оставил. Глядя на эту пустоту, где все еще дрожали невидимые остатки глупых, скучных, безопасных разговоров, я чувствовал, как пространство жаждало быть очищенным. Не от людей, а от их иллюзий. Все было на месте, все было мертвым, и все было готово. Глебов не торопился. Он сложил стопку бумаг с той суетливой педантичностью, которая выдавала страх быть никем. Каждый лист он выравнивал дважды, края к краям. Конспекты, методички, распечатки. Папка защелкнулась с характерным щелчком, как будто внутри не бумага, а приговор. Он встал, оглядел помещение, как инспектор, убедился, что ничего не забыл, и только собрался выключить свет, как дверь за его спиной чуть скрипнула. Я вошел без спешки. Просто появился в дверном проеме и аккуратно прикрыл за собой дверь. Не громко, не демонстративно, так, как закрывают ящик с инструментами перед работой. Замок щелкнул. Медленно, нарочно. Он обернулся. «Вы что-то хотели, молодой человек?» Голос дрогнул на втором слове. Он еще не понимал, но тело уже знало. У людей всегда есть это. Их плоть улавливает опасность раньше головы. Пока он изображал раздражение, зрачки уже сузились, спина напряглась, а пальцы невольно разжали ремешок портфеля. Он чувствовал. Просто не знал, что. Я ничего не ответил, просто смотрел на него, в глаза, не мигая, не дергаясь, не переходя к делу. Я смотрел, и тишина делала за меня все, что нужно. Она лезла ему в уши, раздвигала лопатки, пролезала под ворот рубашки. Он замер. Вот это мне нравится. Момент, когда человек перестает владеть даже собой. Еще не парализован, но уже в подчинении. Ни магии, ни заклинаний. Только взгляд, только тишина, только ты и он. Глебов дернулся было, словно хотел подойти ближе, но тут же замер, как вкопанный. Пытается взять себя в руки. Поздно. Я сделал шаг. Один. Этого хватило. Не надо было рывков, движений, поз, только шаг. В нем было все, что я хотел сказать. Я здесь. Ты нет. Он понял. Мне не нужно было говорить. Он сам вложил в этот шаг все. Угрозу, превосходство, боль. Все, что я бы мог объяснить словами, он уже услышал. Тело предало его. Прямо сейчас, при свете тусклой люминесцентной лампы, Антон Валерьевич Глебов перестал быть человеком с позицией. Он стал мешком с костями, набитым страхами. Пахло мелом, пылью и подмышками. Он вдруг стал сильно потеть. Этот запах всегда пробивает. Липкая, кислая вонь напуганного интеллигента. Он не врал, не строил из себя героя, он просто замер, и в этом застывшем теле начала появляться пустота. Он осознавал, что я не ученик, не студент, не проверка, не следователь и уж точно не человек. Он не мог это объяснить, но все в нем уже это знало. Я подошел ближе. Он не шевельнулся. Ему некуда было отступать. Только глаза бегают судорожно, справа налево, как у мыши в углу. Молчит, даже не дышит. Тишина стала плотной. Она обволакивала нас обоих. Я чувствовал, как комната изменилась. Вроде бы все то же самое. Столы, доска, проектор, пыль на окне. Но уже все не то. Пространство стало узким, как шея. Этой аудитории больше не нужно было делать вид, что она про науку. Теперь она не про науку, а про расплату. И все в ней, от пустых парт до тусклого света, готовилось к этому с самого начала. Я остановился на нужной дистанции. Ближе было не нужно, потому что он уже принадлежал мне. Он не пытался бежать. Ни малейшего движения, ни жеста, даже намека на сопротивление. Только дрожь в коленях. Едва уловимая, но я чувствовал ее отчетливо. Она разрасталась медленно, по ногам, по спине, как холод по полу в неотапливаемом подвале. Я посмотрел на него, просто посмотрел, и этого хватило. Он сел. Даже не заметил, как. Просто вдруг оказался на месте. За тем самым преподавательским столом, за которым много лет вещал свои занудные, пересушенные лекции, пуская в зал порцию словесной моли. Его тело подчинялось уже не мозгу. Страх пробил выше. Это был тот редкий момент, когда разум человека еще надеется, а плоть уже сдалась. Я подошел к столу. Медленно. Не потому что тянуло, а потому что не нужно было спешить. Я не убийца. Я архитектор. Здесь не про вспышку ярости, не про боль. Здесь про чистку, про редактирование пространства. И первым в этой редактуре всегда идет текст. На столе бардак. Не хаос, а организованный мусор. Все ровно, как он любил. Листы по стопочкам, заголовки подчеркнуты линейкой, в каждой строке его почерк. Угловатый, напряженный, как будто писал человек, который вечно жмется в дверном проеме, боясь войти. Я взял один лист. Случайный. Просто поднял и начал читать вслух. Ретикулоспинальный тракт – это один из нисходящих двигательных путей, участвующий в регуляции. Я сделал паузу и хмыкнул. Как же много слов, Антон Валерьевич. Вечно говорите и говорите, никак не можете остановиться. Он чуть приоткрыл рот. Глаза мольбы в них еще не было. Но уже был вопрос. Что ты делаешь? Я не ответил. Мне не нужно было. Я видел, как он пытается собрать голос. Ничего. Только спазм гортани. Губы дернулись, как у человека, у которого внезапно отказал язык. Пытается. Безрезультатно. Ни звука. Я бросил лист обратно на стол. Он соскользнул к краю, как умирающий с подоконника. Не люблю метафоры, но в этот раз было в точку. Я обошел стол. Его взгляд за мной не последовал. Он не мог. Шея не слушалась. Он смотрел прямо перед собой, как школьник, застуканный с украденным мелом. Взгляд стеклянный, но не от ужаса, от застывшего ужаса, когда мозг не успевает обрабатывать входящее. Я подошел вплотную, почувствовал его дыхание, частое, неглубокое, слабо затхлое, как от человека, который слишком часто дышит ртом. Он был жив. Пока. «Ты всю жизнь завидовал», — сказал я тихо. «Всю жизнь шептал в тени, писал, стучал, подглядывал, строил себя моральным столпом. Все, чтобы получить то, что другим давалось, просто потому, что они были лучше. А ты не был никогда ни лучше, ни равным, ни даже заметным». Я наклонился ближе. Почти шепотом. Анонимки, доносы, интриги, слова, всегда слова. Ты думал, они спасут? Сегодня ты, наконец, скажешь все до конца. Я выпрямился, посмотрел ему в глаза. Он не отводил взгляд. Не мог. Он больше не был собой. Он был носителем текста, который сейчас заглотит по полной. И я собирался сделать так, чтобы его услышали все. Даже те, кто давно перестал слушать. Я отступил. Совсем немного. Достаточно, чтобы видеть его целиком. Он не двигался. Даже глаз не моргал. Это не паралич, это капитуляция. Тело понимало, всякое движение теперь не попытка спастись, а сигнал. А сигналы во мне не пробуждали жалости. Я вытянул руку, не спеша. Просто поднял ее на уровень его лица. Даже не дотронулся. Воздух сам натянулся, стал вязким. Пространство между нами сжалось. Он задышал чаще. Сердце билось, как в банке с тараканами. Не из страха. Страх — это живое. Это было другое. Он уже не думал, что может выжить. Он просто не хотел, чтобы было больно. И заранее знал, что будет. Я посмотрел на него, как смотрит на инструмент, который пора утилизировать. Не с ненавистью, с равнодушной усталостью. Он был утомительным, говорливым, занудным и всегда считал, что слова — это оружие. Что буква может убить, если ее вовремя отправить по нужному адресу. Все его существование держалось на иллюзии, что бумага важнее поступка. Я решил дать ему шанс доказать это. Слева от меня на краю стола лежала плотная серая папка. Я поставил ее заранее. В этом здании таких документов было с избытком. Я просто собрал их в одну стопку. Стопка вышла тяжелой. Не по массе, по смыслу. Анонимки, распечатки, копии. Короткие, полные яда абзацы. Некоторые он писал от руки, некоторые в электронных письмах. Некоторые в виде советов, некоторые в форме доноса. Он был разносторонним, по-своему изобретательным. Настоящий графоман недовольства. Я медленно снял резинку с папки, разложил бумагу веером. Шорох показался мне почти музыкальным. Глебов сглотнул. Нет, не попытался, не смог. Глотание — это рефлекс, а тело уже не контролировалось. Все, что осталось, — это дыхание. И глаза. «Ты ведь хотел, чтобы тебя услышали», — сказал я. «Чтобы кто-то, наконец, понял, сколько ты знаешь, сколько ты видишь, как ты наблюдателен, сколько ты стоишь». Он пытался произнести хоть что-то. Пальцы дернулись на коленях, но не более. Я подошел ближе, очень близко. Схватил его подбородок. Не грубо, легко, как ловят стеклянную чашку, прежде чем она упадет. «Я помогу». Я склонился к его уху. «Ты скажешь все, но не голосом». Я поднял руку, щелкнул пальцами всего один раз. Воздух внутри аудитории стал вязким. Он будто сгустился в центре, образовав плотный невидимый шар напряжения. Лампочка над головой мигнула, язык Глебова подался назад. Щеки втянулись, рот начал открываться. Не резко, медленно, как раскрываются старые деревянные створки. Нижняя челюсть хрустнула, мышцы не справились. Он пытался сомкнуть губы, но не мог. Рот раздвигался все шире, как бы против воли. До предела. Я смотрел на него с интересом, как на макет, на котором, наконец, можно показать, как устроена система. Уголки губ порвались первыми. Он зашевелился, не чтобы защититься, а просто чтобы перестать быть куклой. Не получилось. Он сидел с распахнутым ртом, как криво сделанная маска. Глаза налились красным. Я достал первый лист. Простой белый лист бумаги. Ничем не примечательный. На нем короткий текст, напечатанный мелким шрифтом. Я не читал его вслух. Я уже знал, что там. «Это ты написал про Аллу», — сказал я. «Помнишь? Ты намекал, что она была слишком близка с Ворониным, что ее нужно проверить, что она знает слишком много». Он заерзал. Лоб покрылся испариной, Я заглянул ему в рот. Широкая, беззащитная пасть, раскрытая до предела. Язык неподвижный, как мертвый. Гортань дрожала, словно пытаясь сбежать сама по себе. Я взял первый лист, свернул его чуть, чтобы он прошел, и медленно, с точностью хирурга, вложил его в рот, глубоко, прямо на язык. Бумага скользнула по влажной поверхности, прилипла к небу и под моим нажимом ушла дальше в глотку. Он захлебнулся собственной слюной, закашлялся, но не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть полноценно. Я дал ему секунду, не для облегчения, а чтобы осознал. Затем взял второй лист и точно так же, не спеша, вложил его туда же, утрамбовывая глубже. «А вот здесь ты упомянул Алену. Прекрасный ход. Ты даже не знал, с кем она спит, но решил предупредить. Воронин, вероятно, использует служебное положение. Красивая формулировка. Похоже на заботу, но пахнет ядом». Второй лист прошел глубже. Я слышал, как он шаркает по горлу, сминаясь. Пошла кровь. Совсем немного, капля из уголка рта. Я вытер ее пальцем и мазнул ему по щеке. Пусть останется. Глебов дергался все чаще. Внутри него начиналось движение, животное бессмысленное, как у раненого зверька в ловушке. Но тело по-прежнему не слушалось. Ни один мускул не спасал. Только дыхание, превращенное в сип. «Это за Диану», — сказал я, засовывая следующий лист. «Помнишь, как ты писал, что она ходит по кафедре слишком вызывающе? Что она может провоцировать студентов? Твоя моральность, Антон, всегда была выборочной. Женщин ты судил особенно охотно». Третий лист не вошел сразу. Я надавил пальцами. Бумага смялась, захрустела. Он закрыл глаза, не от ужаса, а от бессилия. Он знал, что идет дальше. Глубже. Четвертый лист был самым коротким. На нем было одно слово — «уволить». Я даже не помнил, о ком он писал. Возможно, просто от скуки. Я развернул его и начал медленно сворачивать в тугую трубочку. Затем ввел в глотку, чуть проворачивая. Бумага вошла как гвоздь. Глебов захрипел. Лицо его пошло пятнами, красные всполохи под кожей, как пыльца под стеклом. Я посмотрел на это с удовольствием. Он стал походить на документ с пятнами, с разрывами, с огрехами. «Ты ведь этого хотел, да? Чтобы все знали, кто прав, чтобы тебя услышали, чтобы правда прорвалась наружу. Ну вот, она внутри, она идет по тебе». Она тебя пишет. Я засунул еще один лист, потом еще. Он начал задыхаться, но я не давал завершиться процессу. Тело не имело права умереть раньше времени. Оно должно было прочесть до конца. Всю свою мерзкую, злобную библиографию. Я не торопился. Он захлебывался тишиной, и в этом было нечто особенно приятное. Ни крик, ни вопль, ни угроза. Только влажный сип из распахнутого рта, в котором уже лежала правда. Его правда. Я дал ему время. Пару вдохов, чтобы почувствовать вкус бумаги, чтобы язык уловил каждый угол сгиба, чтобы слизистая приняла чернила как причастие. Затем я достал из внутреннего кармана толстую пачку. Бумаги были сложены пополам, плотные, с оттисками пальцев, с легким запахом принтера. Чужих рук, канцелярской лжи. Распечатанные копии всех анонимок. Всех. Я собирал их с наслаждением, как трофеи, как доказательства, как улики, которые никогда не понадобятся следствию. Потому что я и есть суд. Я взял первую, аккуратно развернул. Прочел про себя, затем вслух. Ректор Воронин вступает в связь со студентками, используя служебное положение. «Звучит знакомо. Это ведь твое творчество, правда?» Глебов не ответил. Он не мог. Только глаза дернулись влево, как у собаки, которую застали на кухне с объедками. Я провел пальцем по строке, и лист приподнялся сам. Я едва двинул рукой, но воздух уже сжался, подхватил бумагу и понес ее вперед, вниз, в глотку. Она вошла быстро, глубоко. Я видел, как края разодрали слизистую, как слезы выступили в уголках глаз, как он заерзал на месте, но не сдвинулся ни на миллиметр. Его тело держало не веревка и не страх. Его держало понимание, что все уже началось и не остановится. — А вот следующее — твой шедевр, — сказал я, взяв второй лист. — Профессор Воронин, вероятно, имеет отношение к смерти Аллы Ремезовой. Совпадение кажется слишком удобным. Я хмыкнул, почти с уважением. Тут даже интрига есть, намек, стиль. Стал бы ты писателем, если бы не был таким ничтожеством. Я снова едва повел пальцами, и бумага пошла внутрь. На этот раз она вошла труднее. Рот уже был полон, глотка изранена. Бумага скользила с усилием, с неприятным шорохом по мокрому. Он затрясся, плечи подались вперед, но заклинание удержало его точно, как хирург удерживает рану в раскрытом положении. Бумага ушла вглубь, и я почувствовал, как в нем что-то рвануло, как будто слово натянулось слишком сильно. Из уголка рта потекла кровь, не струйка, ниточка. Она быстро смешалась со слюной и потекла по подбородку. Я сделал шаг назад, посмотрел на него целиком. Он напоминал исписанный лист, дрожащий, перепачканный, искаженный. На нем уже было написано слишком много. Но мы только начинали. Третий лист был короче, без вступлений, без обиняков. Он касался не конкретной ситуации, а морали, университетской якобы. На кафедре процветает беспорядочное совокупление. Красиво сказано. Особенно вот это. Некоторые студентки получают зачет только потому, что ложатся под преподавателя. Интересная концепция, Антон. Особенно учитывая, что сам ты никогда не получал даже намека на это удовольствие. Я сжал бумагу в трубку и отправил ее в рот. Он выл беззвучно. Горло сжалось судорожно, но не на выдохе, на впуске. Еще кровь, еще один толчок. Я чувствовал, как листы внутри него складываются, спрессовываются, рвут, царапают. Это был не просто текст, это был объем, материя, плотность всей той чуши, которую он столько лет генерировал, теперь сжималась в его пищеводе. Каждое слово, каждая строчка возвращалась к автору. Ни одна не терялась. Он начинал дергаться. Сначала локтями, потом ногами. Бессмысленно. Тело хотело сбросить себя, как змея сбрасывает кожу. Не получилось. Я взял следующую. На ней уже не было литературной выдумки, только голый донос. «Алена Лукина, аспирантка, получает особое отношение. Это ты? Ах да, твой стиль». Пассивная агрессия, замаскированная под заботу. Как же ты любишь притворяться благородным. Я вложил лист медленно, прижал его пальцем к языку и погладил, как утешающего ребенка. Глебов всхлипнул. Не как мужчина, как стареющая женщина, оставленная в пустом доме. Я дал ему время на этот звук, затем продолжил. С каждым новым листом он задыхался все сильнее. Бумаги впитывали кровь, становились мягкими, но от этого еще более вязкими. Они не проходили, они вставали. Они мешали. Каждый новый кусок текста рвал ему горло. Пищевод перестал работать. Он уже не глотал, внутри него все только принимало. Больше, глубже, больнее. Я следил за дыханием, за кожей. За тем, как шея становилась багровой, как дергались веки. Он не умирал, еще нет. Я удерживал его в этом состоянии. Между уже и еще. Чтобы он знал, чтобы он почувствовал. Чтобы он понял, как это, когда твои слова становятся телом, и это тело убивает тебя изнутри. Он начал сипеть. Не как при кашле, где еще хватает воздуха, и не как при хрипе, где голос борется за выход. Это был глухой, сдавленный звук, похожий на скрип старого меха, сжимающегося под собственной тяжестью. Его шея покрылась неровными пятнами, Дыхание стало прерывистым, а глазные яблоки, дрожащие в орбитах, словно пытались улизнуть из черепа. Все его тело напряглось, как струна, натянутая до звона, готовая вот-вот лопнуть, но вместо этого только усилила внутреннее напряжение, как если бы сама смерть решила подождать еще немного. Я наклонился, взял следующую порцию бумаги. Не стал читать. Зачем? Все, что надо, уже было сказано. Эти листы не нуждались в озвучке. Это были остатки. Хвосты. Повторы. Шлак. Я зажал ладонью рот Глебова, раздвинул пальцами уголки губ, заставляя их снова открыться шире. Он попытался дернуться, больше рефлекторно, чем с умыслом. Но тело его уже не принадлежало ему. Оно было занято. Плотно, до краев. И я только добавил. Без изысков, без жестов. Просто взял груду бумаги, как корм для скота, и протолкнул внутрь. Бумаги вошли в рот неохотно. Сминались, цеплялись, рвались о зубы, но я не останавливался. Давил медленно, с усилием, как пресс. Глебов захлебывался, буквально. Его гортань пыталась выгнать все наружу, но она уже не справлялась. Я держал его голову, чуть наклонив назад, и в этот момент он закатил глаза. Не от боли, не от отчаяния, а от того, что там, внутри, началась паника. Настоящая. Не психологическая, биологическая. Организм боролся за выживание. Запоздало, жалко, без шансов. Я вдавливал бумагу до упора. Бумаги хрустели, трещали, расползались по глотке. Из носа пошла кровь, потом пена. Он забился в конвульсиях, руки дрожали, потом выпрямились, потом выгнулись, как у лягушки под электрошоком. Тело задергалось спазмами. Дышать он уже не мог, кричать тоже. И вот в этот момент он посмотрел на меня. Тот самый взгляд, который бывает один раз, когда человек понимает, что это конец. Не абстрактный, не теоретический, конкретный. Прямо сейчас. Вот он, без возврата. Я смотрел ему в глаза и не моргал. Не для устрашения, просто потому, что так было честно. Последнее, что он видел, это я. Ни лица Бога, ни лица матери, ни свет в тоннеле, только мой взгляд. Спокойный, усталый, насмешливый. Он больше не дергался. Тело вытянулось, потом медленно обмякло. Глаза закатились, остались полуприкрытыми. Рот остался распахнут. Неестественно. Как разорванная дыра в стене. Внутри бумага. Скомканная, кровавая, как перемолотый текст. Он был заполнен собой. Точнее, тем, что считал собой. Я отступил на шаг, проверил. Ни пульса, ни дыхания, все остановилось. На столе остался один лист, самый обыкновенный, белый, без надписей, с гладкой поверхностью. Его чистота контрастировала с тем, что происходило вокруг. С кровавыми разводами на полу, с испачканной бумагой, торчащей из мертвого рта, с застывшим телом, в котором уже не было ничего человеческого. Этот лист ждал своей очереди как финальный штрих на холсте. И я знал, что напишу. Я аккуратно взял его двумя пальцами, погладил, почувствовал, как приятно он шуршит при сгибании. Достал ручку, не спеша. Чернила пошли сразу, густо, четко, без пробелов. Я вывел фразу с той же сосредоточенностью, с какой хирург режет пометки. «Говори ложь, и станешь ею». Без точек, без заглавных букв, но почерк четкий, разборчивый. Чтобы не было сомнений, кому это и почему. Я подошел к телу, он уже начал остывать. На лбу образовался легкий налет испарины, как будто смерть не совсем уверена, стоит ли забирать его сразу. Я приложил лист ко лбу, аккуратно, как бы примеряя. Он прилип. Лег точно. Почти символично. Бумага казалась частью кожи. Записка выглядела органично, как метка, как ярлык на товаре. Я сделал шаг назад. Сцена получилась удачной. Ничего лишнего. Все на своих местах. Бумаги в горле, лист на лбу. Мертвый в кресле. Тишина. Только необычная, а та, что возникает, когда все уже сказано, и больше не нужно ни одного слова. Этот кадр не требовал пояснений. Его можно было повесить в зале, где показывают работы без подписей. Я улыбнулся. Не по-человечески. Просто как жест признания, что все получилось так, как надо. «Теперь ты именно тот, кем всегда хотел стать», — сказал я. «Навечно голос, навечно ложь». Никаких пауз, никакого пафоса. Это не был приговор, это было резюме. Я огляделся еще раз, чтобы убедиться, что все завершено. Затем подошел к двери, проверил замок. Вставил ключ, повернул. Один раз, беззвучно. Когда я вышел, коридор встретил меня пустотой. Свет дрожал, как лампа перед перегревом. Я аккуратно притворил за собой дверь и защелкнул замок. Тщательно, без спешки. Пусть он теперь лежит там, один, с полным ртом своих текстов, в полной заслуженной темноте. Я вышел на улицу, где воздух был густой, холодный, и ночь дышала равнодушием бетонных стен и фонарей, готовая проглотить остатки того, что происходило внутри. Над университетом курился электрический смог. Все тот же, как и десятки лет подряд. Пыль, влажность, проводка. Свет фонарей ломал темноту неуверенно, будто боялся, что увидит что-то не то. Правильно делал. Я оглянулся, здание стояло спокойно, как будто внутри него не только никто не умер, но и никто никогда не жил. Кафедра биологии, главный корпус, гнилой фасад. Все на месте, только одного человека там теперь меньше. И мир стал лучше, тише, чище. Я вытащил из кармана перчатки и медленно натянул. Протер пальцы, как будто с них нужно было стереть не следы, а скуку. Потом усмехнулся. Скука? Да. Удивительно, насколько предсказуемы все они. Каждый. «Люди», — проговорил я вслух. «Это удивительное жалкое явление. Целый вид, посвятивший свое существование оправданиям». Я шел вдоль ограды, не глядя на окна. Они были все одинаковые, как глаза стариков в хосписе. Не закрываются, но давно ничего не видят. Они боятся всего. Живут, чтобы бояться. Спят, чтобы не думать. Говорят, чтобы замолчать. Любят, чтобы не быть одному. И ненавидят, потому что это единственное чувство, которое им понятно. Я остановился на повороте под фонарем. Свет был желтым, липким, как масло на старом полу. Тень от меня уходила куда-то в кусты. Я посмотрел на нее и продолжил. «Самое отвратительное в человеке не его грехи. Нет. Грех — это живое. Ошибка, слабость, страсть. А вот подлость, она вежливая. Она всегда чистенькая, правильно сформулированная, оправданная. Подлость носит очки, сидит на кафедрах, подписывает бумаги и говорит: «Я просто выполнял долг». Я прошел еще несколько шагов, глядя на пустую парковку. Одинокие машины стояли, как спящие псы, которым уже ничего не снится. Люди изобрели мораль, потому что не вынесли бы правды. Им нужно было создать зеркало, в котором они всегда правы. Они даже убивать научились из благородства. Не потому что хотят, а потому что должны. Фашизм, религия, любовь — все для прикрытия того, что внутри них просто гниль. Самое обычное, банальное. Я остановился и взглянул на темноту за забором. Где-то вдалеке горела неоновая реклама, бессмысленная, как последняя фраза в завещании. Все эти профессора, завучи, доценты, депутаты, преподаватели. Вся эта шелуха с дипломами, страхами и уважаемыми мнениями — ничто. Стадо, которое боится даже шевельнуться, потому что вдруг кто-то увидит, что они сами не знают, кто они. Я говорил не громко, без пафоса, просто вслух. Как констатацию, не как крик в пустоту, как обычную вечернюю беседу. Я ведь не один. Со мной всегда они, те, кто внутри, те, кого я видел в лицах, Те, кто боится меня не потому, что я чудовище, а потому, что я честнее их всех. Все, что им нужно, это чтобы кто-то другой был хуже. Им не нужно быть хорошими. Им нужно быть не последними в списке. Кто-то ниже, и они уже люди. Кто-то виноват, и они уже святые. Кто-то убит, и они уже выжившие. Я остановился у фонарного столба, дотронулся до него пальцами, холодный, ржавый, как сама правда. А потом они удивляются, что кто-то приходит и выносит приговор. Без суда, без комиссии, без бумаги, просто так, по факту. Я посмотрел в темноту и сказал в пустоту. «Знаете, что вы забываете, мои маленькие люди? Что ложь — это не просто ошибка. Ложь — это форма существования. И когда ты живешь в ней слишком долго, ты становишься ею. Ты уже не человек, ты — текст. И когда тебя читают, ты исчезаешь». Я засунул руки в карманы и пошел дальше, не оборачиваясь. Фонарь погас у меня за спиной.